Картер Браун. Убийство в закрытом клубе. Глава первая. Над входом в клуб ярко горела надпись «Гарем», а под ней таким же зеленоватым неоновым светом помигивала эмблема журнала «Султан», скрестивший ноги маленький толстячок с тюрбаном на голове и клиновидной бородкой. В холле стояли искусственные пальмы, горел приглушенный свет. Мэтр клуба всем своим видом производил впечатление человека, способного любезно обслужить аристократа и в то же время утихомирить любого, не в меру разбушевавшегося клиента. Стены зала были облицованы дорогой полированной фанерой, чей блеск мог поразить воображение разве что посетителя с не самыми высокими претензиями. «Ваша членская карточка, сэр!» Как бы извиняясь, с улыбкой произнес мэтр. «Простите, таков порядок!» «У меня ее нет», — ответил я, «но у меня назначена встреча с мистером Стентоном. Мое имя Рик Холман». «Да, конечно же, мистер Холман», — оживился мэтр. «Мистер Стентон звонил мне и сообщил, что немного задерживается. Он также попросил, чтобы я до его прихода развлек вас. Пожалуйста, прошу за мной». Я прошел за ним в Гурия-бар и сел за уединенный столик, стоявший в небольшой нише, откуда хорошо просматривался весь бар. Едва я успел затянуться сигаретой, как услышал мягкий, завораживающий женский голос. «Добро пожаловать в гарем! Я Пола, ваша Гурия на этот вечер!» Теперь вместо мэтра рядом с моим столиком стояла высокая брюнетка и смотрела на меня томными, но пустыми глазами. Черный с блесками лифчик едва прикрывал ее полные груди, а сквозь прозрачные сиралевые штаны просвечивали черные узкие бикини. Ее пупок украшал сверкающий драгоценный камень, на ногах чернели шелковые тапочки с очень длинными и загнутыми узкими мысками. «У мусульман Гурии райские девы», — заметил я, «и в Коране о них говорится, как о самых красивых и вечно юных девственницах. Не могу себе этого даже представить, а вы...» Рот брюнетки открылся, и она тупо посмотрела на меня. «Что?» — вяло переспросила она. «Ладно, это не столь уж и важно», — примирительно произнес я. «А в чем заключаются обязанности моей Гурии?» Девушка проглотила комок, застрявший в ее горле, и, поблескивая глазами, отступила от столика на пару шагов. «Если хотите выпить, я вам принесу», — холодно промолвила она. «Что-нибудь еще?» «Нет, это все. Не обижайтесь на меня. Просто я хотел уточнить, какие между нами отношения. Только и всего. Принесите мне бурбон со льдом». Девушка направилась к стойке бара, и при ходьбе ее тугие ягодицы под черными бикини, украшенными блестками, показались мне скорее соблазнительными, нежели вызывающими. «Вот ведь как получается», — с иронией подумал я. «Привлекательная девушка, явно демонстрирующая свои прелести, готова дать решительный отпор домоганиям наглого мужчины, подобно монашке, с головы до пят закутанной в темной одежды». После двух стаканчиков бурбона, когда мне уже наскучило наблюдать за сновавшими по бару райскими девами, откровенно намекавшими на плотские радости, но обслуживавшими клиентов напитками, появился Картер Стентон. Мэтр клуба кинулся ему навстречу и с подобострастным видом, словно настоящего султана, проводил до моего столика. Надо сказать, что на султана Картер Стентон совсем не походил. Это был среднего роста мужчина, начинавший покрываться жирком, с пухлым лицом в обрамлении белых густых кудряшек, напоминал продавца бывших в употреблении ракет, который всегда успеет укрыться в безопасном месте, прежде чем ты нажмешь на кнопку самодельной стартовой установки. «Холман!» — воскликнул он, неистово потряс мне руку и уселся на пуфик рядом с моим столиком. «Вы приехали издалека, с западного побережья. Очень благодарен вам!» Моя Гурия вновь появилась рядом и со смущенной улыбкой на устах, слегка касаясь бедром плеча Стентона, промурлыкала. «Вам что-нибудь принести, мистер Стентон?» Он положил руку ей на бедро и легонько сжал пальцы. «Да, водочный буравчик, Пола, дорогая!» После некоторой паузы — попросил Стентон и похлопал девушку чуть ниже ягодицы. Пола, игриво покачивая бедрами, направилась к стойке бара. — Хороша, правда? — восхищенно глядя ей вслед, произнес хозяин клуба. — Ей всего лишь 19, а 200 в неделю всегда имеет. — Всем платите такое высокое жалование? — спросил я. Лицо Стентона расплылось в широкой улыбке. Ей, как и остальным райским девам, я не плачу и дайма, но и с их чаевых ничего не удерживаю. Пола вернулась и, низко наклонившись над столом, чтобы Стентон мог разглядеть все, что у нее было в лифчике, поставила перед ним высокий стакан с коктейлем. Судя по восторженному блеску голубых глаз хозяина, прелести Гурии не остались незамеченными. Он вновь проводил ее теплым взглядом, пока та не скрылась в группе посетителей, окруживших стойку бара. «Да, сэр, эта Пола действительно хороша!» Стентон повертел в руке стакан с буравчиком. «Уверен, что вас страшно интересует, почему я так спешно вызвал вас. Ведь так, Холман?» «Да, конечно», — подтвердил я. «Но поскольку вы платите за услуги огромные деньги, и мне они уже обещаны, то я с расспросами могу и не спешить. Так что, Стентон, решать вам, когда начать делиться со мной своими проблемами». Стентон приглушенно рассмеялся. «А как же Агинас из Телан Продакшн вас называл? Иконоборцем?» «Да, именно так. Низвергателем идолов. Верно? У вас отличная манера держаться со своими клиентами. Вы ведь бываете с ними предельно резкими. Так, создав репутацию суперклассного детектива, вы имеете право позволить себе вести себя достаточно жестко. Или я ошибаюсь?» «Рано или поздно мы все равно перешли бы к делу, так что, может быть, сейчас и начнем?» На этот раз Стентон рассмеялся как бы нехотя. «Вам уже не терпится, верно?» «Ну ладно, Холман, но прежде чем посвятить вас в суть вопроса, хочу предупредить, что это дело сугубо конфиденциальное. Вы меня понимаете?» «Я предельно осторожный человек», — вяло произнес я. «А что касается моих клиентов, то всегда держу рот на замке». «Конечно же!» — закивал он. «От своих голливудских знакомых я узнал о вашей безупречной репутации, и только после этого обратился к вам. Мне требовался самый лучший детектив, и им оказались вы, Холман». Стентон отпил из стакана и снова повертел его в руке. «Скажите», — резко спросил он, — «что вам известно обо мне?» «А это так важно?» — недовольно переспросил я. «Да, очень», — ответил мой клиент и пристально посмотрел на меня. «Так давайте, рассказывайте». «Ну что ж», — пожав плечами, согласился я. «Вначале появился Хефнер, который оказался провидцем и, возможно, весьма гениальным. Он создал журнал «Playboy», имевший потрясающий успех. И, как всегда бывает в подобных случаях, тут же под это эротическое чтиво появились многочисленные подделки. Уличные киоски теперь просто ими завалены. Но ни одно из этих изданий не может даже сравниться с тем, что выпускает Хефнер. Султан из них самый лучший, хотя ни ваши девушки, ни статьи, публикуемые в нем, явно не дотягивают до уровня плейбоя. Тем не менее у вас 500 000 читателей, и это те, что разницы между двумя журналами просто не замечают. Сейчас у плейбоя 4 собственных клуба, и на будущее планируется открыть еще более десятка. Вы вдруг решили последовать примеру Хефнера и нашли в себе мужество открыть свой первый клуб под названием «Султан». В настойчивости подражания, Стентон, вам не откажешь, даже если вы со мной не согласитесь. Несколько секунд голубые глазки Стентона буравили меня ледяным взглядом. «Вы всегда унижаете своих клиентов!» — наконец спросил он хрипловатым голосом. «Только когда они на это напрашиваются», — чистосердечно признался я. Допив коктейль, Стентон поманил пальцем Полу. Та почти бегом кинулась к нашему столику. «Дорогая, принеси-ка мистеру Холману еще бурбона!» — обратился он к ней. «А то у него желчь хлещет через край!» Девушка нервно улыбнулась и убрала со стола пустой стакан. Я закурил сигарету и посмотрел на часы. Было всего 10:15, но мне казалось, что в клубе я сижу уже целую вечность. «А что вы скажете, если я сообщу вам, что меня собираются убить?» — неожиданно спросил Стентон. «Вы считаете, что мне следует удивляться?» — вяло произнес я. «Что же тут странного? У некоторых из ваших райских дев наверняка есть отцы, братья и приятели». «Нет, я совсем не шучу!» — взорвался он. «За последнюю неделю мне подкинули пару писем с угрозами, и нашел я их в самых неожиданных местах. Первое обнаружил в ящике секретера, стоящего в спальне, а второе — в письменном столе, у себя в кабинете». «Это же поразительно, Холман! Ведь посторонний человек ни в то, ни в другое место проникнуть незамеченным просто не может. Значит, мне угрожает тот, кого я хорошо знаю и кому, возможно, всецело доверяю». «И что говорится в этих письмах?» «Только то, что я заслуживаю смерти, и что убийство совершится в течение месяца», — возмущенно произнес он. «Даже причины не указали». «И вы эту угрозу воспринимаете вполне серьезно?» — поинтересовался я. «А вам не приходило в голову, что это всего лишь мрачная шутка кого-то из ваших близких друзей?» «Если бы я так думал, то к вам бы не обратился», — фыркнул Стентон. «Нет, на розыгрыш не похоже, а то, что произошло накануне вечером, окончательно убедило меня». В этот момент подошла Пола и, вновь склонившись над столом, поставила перед нами два бокала. На этот раз, озабоченный своими проблемами, Стентон не удостоил девушку даже взгляда, и та с недовольным выражением на лице отошла от столика. «Так вот, в тот вечер я работал допоздна, что случается довольно часто», — продолжил он и снова повертел в руке стакан. «В офис я оставил около полуночи и поехал домой. Как только вышел из автомобиля, мимо меня медленно проехала какая-то машина. В тот же миг я услышал звук, похожий на тихий выстрел, и словно кто-то ткнул меня пальцем в спину. Когда обернулся, машина, набрав скорость, уже находилась от моего дома ярдах в 50. И вот что я нашел на тротуаре». Стентон сунул руку в карман и выложил передо мной целую пригоршню полых цилиндриков из белого пластика. Я взял один из них и внимательно смотрел. «Пластиковые пули?» — предположил я. «К игрушечным пистолетам!» — резко сказал он. «Продаются в любой торговой лавке по доллару. Они к пластмассовому кольту 45-го калибра. Даже с близкого расстояния и мухи не прихлопнут. Верите или нет? Но в тот момент, Холман, у меня внутри все похолодело». «Да, вы легко представили себе, что случилось бы, окажись эти пули настоящими», — кивнув, согласился я. «Но все же это мог быть розыгрыш». «Да, но если я посчитаю, что кто-то пошутил, а это окажется не так, то мне не жить. Поэтому я и нанял вас, Холман. Вы должны выяснить, кто же так жаждет моей смерти, и остановить его». «Хорошо». Без особого энтузиазма в голосе согласился я. «Попробую. Вы кого-нибудь подозреваете?» «У таких, как я, всегда много врагов», — задумчиво произнес Стентон. «Ведь мне, чтобы достигнуть своего положения, нередко приходилось многое крушить. Кто знает, сколько людей обиделись на меня из-за этого. Возможно, среди обиженных. И тот, кому я доверяю, кто-нибудь из близких мне людей, таких, например, как Леон». «Леон?» переспросил я. «Да, Леон Дуглас, управляющий редактор нашего журнала. Мы уже 5 лет работаем вместе, и я доверяю ему как родному брату». «Кто еще в вашем списке подозреваемых?» «Ну...» произнес он и усмехнулся. «Конечно же, моя незабвенная бывшая жена, Мелисса. Да простит ее Бог за каменное сердечко. Я выплачиваю ей алименты, 25 тысяч в год». «Это хороший повод для нее желать вам долгих лет жизни», — заметил я. «Да, но в случае моей смерти она получит солидную страховку», — холодно произнес он. «А это более 100 тысяч долларов». «Вдруг она вознамерилась снова выйти замуж, а такое солидное приданое ей бы очень пригодилось». «Кто следующий?» «Мой компаньон по клубу», — ответил Стентон. И прежде чем назвать его имя, оглянулся и понизил голос. «Джин Мейер!» «Мейер?» — удивился я. «Да тише вы!» — раздраженно прошипел он. «Вы что, хотите, чтобы нас услышали?» «Здесь уж точно замешаны большие деньги», — понизив голос, заметил я. «Последние 30 лет С этим именем ассоциируются все крупные разборки, связанные с рэкетом. Майер, компаньон, активно не участвующий в деле и неизвестный клиентуре. Как бы извиняясь, пояснил Стентон. И только раза три в неделю проверяет финансовые документы. Владелец клуба скорчил гримасу. Вроде этого. Как только наше дело стало приносить доход, Майер принялся меня уговаривать, чтобы я уступил ему 51% уставного капитала. Может, он хочет подтолкнуть меня к этой сделке? Не думаю, чтобы Майер или тот, кого он нанял, валял бы дурака с пластиковыми пулями, — сказал я. — Ваше замечание нисколько меня не успокаивает! — взорвался Стентон и с шумом осушил свой стакан. — У вас уже есть над чем поработать, Холман! — А что, Майер уже завершает список подозреваемых? — поинтересовался я. Голубые и ясные, словно у младенца, глазки снова впились в меня. Затем Стентон отвел взгляд, и его взор слегка затуманился. «Нет!» — наконец сказал он вяло. «Есть еще один подозреваемый! Себастьян! Пит Себастьян!» «Трубач?» «Да, он! Тот, что как раз играет в дворцовом зале! Ширли, его младшая сестра, была одной из первых наших гурий, когда мы только открыли клуб!» Месяц спустя я обнаружил, что она наркоманка. Застал ее, когда та впрыскивала героин себе прямо в вену. О, боже! Так что мне пришлось ее уволить. А как я еще должен был поступить? Пару недель спустя она наложила на себя руки, села в ванну с теплой водой и вскрыла вены. Пит первым обнаружил ее мертвой и по странной логике обвинил в ее смерти меня. Неужели я виноват в том, что девушка сидела на игле? И Пит, тем не менее... «Сейчас играет у вас». «Я решил, что работа в нашем клубе как-то успокоит его, и поэтому на три недели пригласил его трио к нам», — пояснил он. «Платим ему большие деньги. Он того стоит. А чего я этим добился? Постоянно ощущаю на себе его злобный, презрительный взгляд. Вот что такое людская благодарность, Холман. Руку благодетеля. Такие люди не отталкивают, но в то же время готовы плюнуть ему в лицо». «Так, значит, ваш редактор, бывшая жена, компаньон и тубач», — подытожил я список подозреваемых. «Еще кто-нибудь есть?» «Нет, это все, о ком я подумал. Правда, возможно, наберется еще пара сотен людей, о которых я понятия не имею». Стентон оскалился в улыбке, обнажив ряд белых крепких зубов, похожих на фортепианную клавиатуру. «Так что я решил обезопасить себя». Я обратился за помощью к вам, Холман. Хоть ваши услуги и стоят чертовски дорого. Радостно добавил он и посмотрел на часы. Мне уже надо быть в офисе. Завтра утром мы продолжим наш разговор. Хорошо? Согласен, кивнул я. Мне надо сначала вернуться в отель и... Какой отель? Прервав меня, возмутился Стентон. Вы остаетесь у меня, Холман. Это одно из моих условий. Я хочу ночью спать спокойно. У меня вам будет намного лучше, чем в любой гостинице города. Да, но я не... Стентон нарочито тяжело вздохнул, возмущенно подняв плечи. Послушайте, оставьте все свои заботы мне. Я устрою вам отличное обслуживание. Все в нашем городе знают, на что способен Стентон. Воскликнул он и лукаво улыбнулся. А что вы скажете о крошке Поле, а? У нее отличная фигурка, холодно произнес я. Но глупа, как курица. «А вы в девушках цените интеллект?» — кивнул он. «Так и этот вопрос мы легко разрешим». Не успел Стентон подозвать Полу, как та оказалась рядом и озабоченно посмотрела на хозяина. «Передай Нине, чтобы она оставила своего клиента и подошла к нам!» Сухо распорядился он. «Да, мистер Стентон!» — разочарованно произнесла она. Взгляд Стентона упал на груди, выпирающие из лифчика. «Ой!» — удивленно воскликнул он. «А что случилось с той очаровательной родинкой? Я ее не вижу. Ты что, смыла ее или как?» Пола хихикнула. «Она на прежнем месте, мистер Стентон. Вы просто недостаточно хорошо ее искали». «Наверное, ты права», — ответил он. И как бы между делом, сунув пальцы в лифчик, потянул его вниз и оголил левую грудь девушки. «Да, так оно и есть. Она действительно там, где и была в прошлый раз. — Мистер Стентон! — вновь хихикнула она. — Вы такой баловник! Спустя минут десять Грациозной походкой к нашему столику подошла высокая блондинка в элегантном узком платье из голубой шелковой ткани, туго обтягивающем небольшую, но изящной формы грудь и подчеркивавшим красивую линию ее длинных ног. Интеллигентное умное лицо обрамляли густые белокурые волосы. Перед тем, как присесть за наш столик, она внимательно посмотрела на нас своими блестящими, карими глазами. «Добрый вечер, мистер Стентон!» — произнесла она таким низким грудным голосом, что у меня защемило сердце. «Нина, дорогая!» — радостно улыбнулся ей Стентон. «Хочу представить тебе Рика Холмана, моего очень хорошего друга!» «Здравствуйте, мистер Холман!» Она ненадолго задержала на мне взгляд и вновь посмотрела на Стентона. «Мистер Холман только что приехал с западного побережья и, конечно же, останется у меня!» — продолжил он. «Прошу тебя, позаботься о нем, покажи ему дом и все остальное, ты меня понимаешь?» «С удовольствием, мистер Стентон», — улыбнулась она, и в уголках ее губ заиграла легкая усмешка. «Мы, гурии, для того и существуем, чтобы развлекать клиентов». «Совершенно верно, дорогая, именно для этого». Он похлопал ее по руке и вскочил из-за стола. «Я уже опаздываю на полчаса, вы в надежных руках, Холман. Нина о вас прекрасно позаботится. Увидимся за завтраком!» Выложив это, Стентон пулей вылетел из бара. Тем временем блондинка с той же насмешкой на устах внимательно разглядывала меня. «Султан, верил вас мне. Так какие будут желания, мой господин?»